Зарембо все столь же удивленным голосом стал зачитывать поступающие данные. Температура объекта 2300 Кельвин и продолжает расти. Диаметр 130 километров. Растет. Толщина 1.5 метра. Стабилизировалась. Плотность оценить не могу. Массу оценить не могу. Сильное напряжение ЭМ-поля. Напряжение ЭМ-поля 1.5 миллиона гаусс. Быстро растет. Что это за хрень? Это щит. Денис не сразу узнал собственный голос. Да, больше всего это напоминало щит, прикрывший ядро вражеского флота. А пару секунд спустя, когда они наконец выскочили из-за спутника, он увидел этот щит собственными глазами. Тусклое пятнышко, совсем маленькое, с 50 тысяч километров. Шиштинский не менее азартным голосом поинтересовался. «Торпеды пробьют?» «Откуда я знаю? Если у этой штуки плотность хотя бы в 1 атмосферу, то посчитай сам, что останется от торпеды, влетевшей в нее на 0.5 километров в секунду. Меняй программу наведения. Если получится, пусть торпеды обогнут щит. Нельзя рисковать. Стю, перехвати наблюдение». Зарембо заскрежетал зубами, но, судя по звуку, забегал пальцами по клавиатуре. «Не самое простое дело, когда ты в перчатках, даже если на борту атмосфера». Если на других такшипах уже сравняли давление с забортным, то их бортинженерам не позавидуешь. В раздувшихся перчатках даже по адаптированной клавиатуре особо не постучишь. «Это 1-4. 1-1. Прошу довести до остальных. Враг выставил щит. Думаю, не рисковать, а перепрограммировать торпеды, чтобы они обошли его. Мой инженер закончит программу через...» Шиштинский сделал маленькую паузу, и Зарембо, не прекращая программировать, прорычал. «2 минуты!» Командир дивизиона отреагировал почти мгновенно. 1-4, добро, скинь программу мне. Аут!» Расстояние сокращалось. И что самое печальное, они уже наверняка были во вражеских прицелах. «Чего тянет Зарембо, медлительный тюфяк? Пора начинать маневрировать!» По ушам резанул напряженный, как перекаленная сталь, голос Стюарта. «Фиксирую сильные электромагнитные всплески со стороны противника. По нам стреляют, ребята!» «Чем?» «Скоро узнаем. Зарембо?» «Почти готово». «Быстрее, черт! Все. 1-1. Скидываю программу». «Пакет принял. Огонь по команде». «Понял». Денис зажмурился до боли в веках и тут же открыл глаза снова. «Хватит раскисать, пилот». «Вакуум!» Команда вызвала рефлекторное движение. Левая рука метнулась к забралу, герметизируя костюм, и тут же вернулась на место на сектор тяги. Почти сразу зашипело, скафандр раздулся, и вокруг установилась мертвящая тишина. Вакуум. Нет атмосферы, нет пожаров. Правда, пробитый костюм при этом почти наверняка означал смерть. Пусть даже умная ткань заделает пробоину, остановит внешнее кровотечение и введет препараты, нормальной медицинской помощи при нулевом давлении не оказать. Но что такое смерть одного по сравнению с целым кораблем, пусть и таким маленьким? Ничтожная величина. «Наведение завершено. Все, пуск!» Тряхнуло преизрядно. Противокорабельная торпеда «Люцифер», имея 11 метров длины, весила порядка 20 тонн, и пуск даже одной выбивал у экипажа искры из глаз. Денис успел заметить. С краев главного экрана вытянутую тушу Люцифера, отброшенную бустером на несколько метров в сторону. Потом у торпед сработали собственные двигатели, и экран слегка затемнился. В отличие от магнитоплазменных корабельных движков, на Люциферах стояли прямоточно-ядерные. Грубо говоря, двигатель торпеды представлял собой простой цилиндр с тритием, в котором мощный лазер запускал почти неуправляемую термоядерную реакцию. Тягу такой движок давал сумасшедшую, но, увы, единожды запустив реакцию до выгорания трития, остановить ее не представлялось возможным даже теоретически. Так шипы отстрелялись почти одновременно, выпустив 32 10-мегатонных подарочка, летящих с 20-кратным ускорением по хаотическим траекториям, подарочка. Очень умных. Кто-нибудь да угостится. Но особые надежды командование возлагало на 3 торпеды, которые не содержали боеголовок. Дальние системы наблюдения, которые уже сейчас установили связь по лазерному лучу с флагманом. Подойдя ближе, они позволят наблюдать за врагом с предельно близкой дистанции. «Наведение на второй! Дэн, маневрируй!» Денис встрепенулся и легким движением кисти заставил такшип танцевать, все время держать носом в сторону врага. Увы, пользоваться приходилось только вспомогательными дюзами. Если он отвернет нос в сторону, радар потеряет наведение, а они потеряют драгоценные секунды, пока система захватит цель заново. «За Рэмбо! Чем по нам выстрелили?» Тот ответил не сразу, а когда ответил, голос его дрожал от напряжения. «Не могу понять. Рябь. Впереди одна рябь. Приближается. Слишком много отметок. Время до контакта? Сейчас». Денис успел стиснуть зубы, и ничего не случилось. «Все?» Шиштинский наконец-то повысил голос. «Повреждения! Попадание не зафиксировано. Что это было? Ракеты?» «Не похоже. Странные засветки. Шли без ускорения. Скорость около 1000 километров в секунду. Командир, что с другими?» 1-3 поврежден. Теряет рабочее тело. Что в других дивизионах, не знаю. Те же отметки». Денис снова принялся кидать такшип по двум осям, хотя прекрасно понимал всю бесполезность занятия. Вряд ли по ним били прицельно. Слишком велико расстояние для кинетического или энергетического оружия. Дробовой сноб – вот на что это больше всего походило. От него не увернешься стандартным маневром. Слишком велика площадь поражения. Но оставаться в бездействии было выше его сил. На сей раз отреагировал комдив. «Это 1-1. Всем повторять за мной!» Денис вперился в радар, следя за маневрами лидера. Видимо, и до него дошла неэффективность пляски на месте. Залпы следовали с периодичностью в четверть минуты. Следовательно, если площадь поражения не слишком большая, то на максимальной тяге маневренных есть шанс убраться с вектора дробового снопа. Но похоже, сколько же они сожрут рабочего тела? И хватит ли его потом, чтобы добраться до танкера, прежде чем иссякнут ресурсы системы жизнеобеспечения? Лидер коса пошел влево-вверх. Денис тут же слегка накренил такшип влево и приподнял джойстик на максимально возможный уровень. Снизу ощутимо поддал ложемент. Маневровые на пределе выдавали почти 8 десятых грава. Сразу же все легли на правый бок. Черт, скорее бы пришло наведение. Уходить от снопов на маневровых было почти бесполезно. И когда наконец выйдет из-за спутника флот... Из двух следующих залпов ни единого попадания в них не случилось. Зато один из такшипов второго дивизиона, когда пришла пора менять вектор, продолжил полет в прежнем направлении. Подбит. Денис на секунду прикрыл глаза, прощаясь с парнями. Если кто и выжил, вряд ли их будут спасать прямо в бою. А к тому времени, когда все закончится, догонять разгоняющийся такшип будет уже поздно. Минус один. В скафандре включился кондиционер, обдувая разгоряченное лицо потоком прохладного воздуха. Денис только теперь с удивлением отметил, что глаза ему заливает пот. Однако... «Флот!» «Ну, наконец-то!» Флот шел классическим грибом, шляпкой которого служил рой истребителей, два дивизиона такшипов и корабли ПРО. За неимением силового щита... Прикрывать ударное ядро приходилось собственными телами. Крупные корабли, судя по всему, тоже получали наведение с Сирила, потому что едва они вышли за линию огня, за Рэмбо оповестил. «Множественные радарные отметки торпед!» По 83 торпеды в залпе, 6 лазерных башен на двух линкорах, экспериментальные протонные излучатели на новых фрегатах. Да, сейчас в аду станет жарко. «Наведение завершено! Залп!» Такшип, как и в прошлый раз, вздрогнул, отправляя смертоносный гостиниц. Вот и все. Теперь они, считай, безоружные. Мелкие ракеты с полумегатонными боеголовками на такой дальности запускать бессмысленно. Да и что могут сделать 500 килотонн там, где ядерный взрыв лишен основного поражающего фактора – ударной волны? Все, что не попадет непосредственно в зону вспышки, считай, отделается легким испугом. А у 500 килотонн вспышка не полные полторы сотни метров. Попробуй попади. И все же, как здорово подгадал тактический офицер со временем залпа. Их торпеды теперь добавятся к общему залпу флота, и главное, теперь можно маневрировать по-настоящему, не следя за направлением носа. Теперь каждые 15 секунд они давали 3-секундный импульс главным двигателям, и этого хватало, чтобы выводить из-под огня. Правда, о том, что будет, когда они подлетят поближе, Денис старался не думать. Но вместо очередной порции дроби противник преподнес сюрприз. «Ух, ни хрена себе!» Эти штуки Денис уже видел. В записях «Бастиона». То самое энергетическое оружие, что уничтожило 2 крейсера в рекордно короткое время.